Глава 19. Потемкинская ночь. Вечером, когда я был дома, зашел за мной Самойло. Тоже, оказалось, случайно приехал за покупками для своего магазина и попал на праздник. Он у меня был впервые, сесть отказался. На улице ждет вся компания. Решили пойти в парк и оттуда с обрыва глядеть, что будет твориться в порту. Говорят в городе, что будет твориться. Все там. Только Сережка-головорез в третий раз за день ушел в порт уже прямо по массивам. Все спуски теперь заперты полицией. Но обещал тоже прийти в парк. Меня что-то задержало на 5 минут. Он ждал, но не садился. Нынче и у него громко в мозгу стучал явственный для меня телеграфный аппарат. Очень беспокойно стучал. Я ничего не говорил, он смотрел в окно и не хотел садиться. Вдруг он сказал: «Мсье Руницкий тоже сегодня приехал из Шанхая. Только на 1 день. Завтра утром уезжает к матери в усадьбу». А я слушал стуки телеграфа. Хуже всего именно этот один только день. Если надолго приехал, все еще может рассосаться, но когда утром нужно проститься, за 1 день и 1 ночь непременно должна повернуться как-то судьба в одну сторону или в другую. Но на лице у Самойла ничего не выражалось. Из прочной кожи и мускулов сшито было лицо. Я ему тоже ничего не ответил. В той части парка, что над обрывом, есть пригорок или насыпь, а на ней стена с широкими зарешеченными арками. У нас ее называли крепость. Там мы все кое-как устроились, прямо на газоне. Толпы таких же зрителей сидели всюду вдоль обрыва или по скату среди кустов и сдержанно переговаривались. Ночь была горячая и темная. Глубоко под нами в порту горели, как обычно, все фонари на молах и на судах, дрожа отражениями. А далеко в заливе, на версту и больше, одиночкой светилась неподвижная группа огней, и люди на нее молча указывали заново приходящим. Броненосец. В свете гаванных фонарей иногда сновали тени, но никто из нас не захватил бинокля. Нюра и Нюта сказали: «Мы было думали, но неловко, это же не опера». Из порта шел смутный ровный гул, где ничего нельзя было разобрать. Иногда доносились отдельные выкрики, тоже неразборчивые, раза 2 загремели массовые клики, и тогда весь обрыв затихал и ждал, и только медленно снова пробуждался подавленный говор. Маруся и Руницкий сидели на разных концах нашей компании. Я себя спрашивал, не помирились или дипломатия? Он на расспросы Нюры и Нюты, где какой мол и где та палатка с убитым, больше отмалчивался. Маруся негромко, но совсем по-всегдашнему болтала с соседями из ее свиты. Я опять подумал, тоже не из рыхлого теста женщина. Самойло молчал по обычаю, и по обычаю никто с ним не заговаривал. Вдруг толпа кругом загудела, сотни рук протянулись куда-то вниз, там понемногу расплывалось огневое пятно, и оттуда же спустя мгновение поднялся тысячный рев, на этот раз долгий, убывающий, опять наполняемый и такой по звуку, что и слов не нужно было, ликующий рев. «Это они склады у элеватора подожгли», — резко проговорил Алексей Дмитрич. А радуются. Он обернулся к Марусе. «Я вам еще днем сказал, Марья Игнатьевна, что вся шпана перепьется и станет безобразничать. освободители. Странно. Порта жаль было и нам, и жаль огромного дня, который не по-великому как-то складывался. Но мы все вдруг почувствовали в эту жаркую ночь, как потянуло к нам от Руницкого холодом. То же самое сказал бы каждый из нас, те же слова, с тем же раздражением, а не то. Как будто на другом языке. Как будто вызов. Я уверен, что у всех в эту минуту промелькнуло в уме одно и то же слово — «чужой». Может быть, оттого, нарочно или бессознательно, Маруся поднялась и перешла сесть рядом с ним. Сзади подошел Сережа, только что снизу. Он искал нас вдоль всего обрыва и, наконец, нашел. Он был в штатском, без шапки и вообще сегодня простонародного облика. Нарочно, должно быть, так переоделся. В темноте за ним виднелся другой, такой же демонический силуэт. Но тот остался поодаль. Сережа был утомлен и совсем не по-своему не весел. Только речь осталась та же красочная. Он подтвердил, что в порту еще с захода солнца шибко текет монополька. Уже давно, махнув рукою, подались обратно в город обманувшиеся агитаторы, а то уж ихних барышень хотели пробовать в прикуску. Нет уж и матросов, ни с Потемкина, ни с торговых судов и дубков, все поховались на палубы. Склады подожгли при нем и радостно, с кликами «Вира помалу!» и еще поджигают. Уверены, что скоро начнется пальба со всех обрывов, но шо ж нехай, зато хоть побаловались. Силуэт позади вдруг меня тронул за плечо и поманил пальцем. Мотя Банабак. Я отошел с ним подальше. Помня меня с самообороны, он, очевидно, решил именно со мной поделиться самым, что его человека бывалого горше всего задело. Скажите вашим зекс, чтобы опять раздавали трещотки. Бо они там, вы знаете, что галдят? За жидов галдят. Холера на ихней кишки. Подошел к нам Сережа. Мотя Банабак ему сказал, но я попер, Сережка. «Текай», — благословил его Сережа. А когда тот удалился, пояснил до моего сведения, пошел в публику подкормиться насчет часиков и кошелечков. Погода на то стала симпатичная. Мы вернулись к компании. Тем временем уже в трех новых местах горело. Сережа сел между Нюрой и Нютой и заговорил с ними о чем-то постороннем и не в полголоса, как мы переговаривались до сих пор, а громко. И вдруг я заметил, что теперь уже вся толпа вдоль обрыва и на склонах гомонит возбужденно вслух. Оборвалась самородная нитка, с утра связывавшая все мысли с мятежным кораблем и с каким-то полуосознанным ожиданием. Это прошло, ощущения кануна больше нет. Остался просто редкостный цирк. Такого никто никогда не видал. Жаль, не захватили биноклей. Уже слышался кое-где смех, особенно ниже, из кустарника по скату, и в девичьих голосах иногда уже звенела взвизгивающая нотка — из привычной гаммы очень темных и очень обыденных вечеров. Еще опять на минуту замолчала толпа, когда снизу и слева совсем недалеко затрещали первые стаккато пальбы. Но только на минуту. Сейчас опять все загудело, оживленно и весело. Маруся спросила: «Алексей Дмитриевич, это пулеметы?» «Нет. Из ружей. Это называется пачками». Но она спросила особенным тоном, словно ласково погладила, не для того, чтобы узнать, пулеметы или пачками, а чтобы словами дотронуться. И в его ответе уже не было того прежнего лязга. Был бархатный сигнал, давно долгожданный. Я вдруг заметил, что обе руки Сережи обвелись вокруг талии Нюры и Нюты, и те, что-то вместе журча радостным тихим унисоном, опирались плечами о его плечи. Никогда этого не бывало. До того они часто выдавали себя голосом, иногда взглядом, но не движениями. Некий общий маятник, прежде залетевший было в чистое сияние высот, быстро теперь падал обратно в атмосферу уличной пыли. Или нет, глубже. Я и на себе почувствовал, что развязались у меня какие-то не только сегодняшние особые, но и вчерашние, всегдашние путы. Что теперь уже не только то можно, что можно было накануне, но и многое такое, чего прежде никогда нельзя было. Я могу скатиться по склону вон в ту внизу хохочущую под выстрелы группу, которая полчаса еще тому назад едва-едва перешептывалась, и мужчины и дамы там примут меня как своего и будут продолжать сыпать остроты. Молодой юрист, которого мы привезли с собой, уже так и сделал. Какие там путы, какие правила, когда все ни к чему? Земля сотворена из ссоры и слякоти. Маятники всегда возвращаются. Мечта кончается насмешкой. Увидишь яблоко, сорви, а все остальное насмешка. Если бы теперь у меня спросила совета Маруся... Пачки стрекотали то ближе, то дальше. Руницкий по звуку называл обрывы. Это с Гаванной улицы, это с Надеждинской. Но все время за именами улиц опять отбивал у него свои другие буквы тот черепной телеграф. Так четко, что еще кроме меня двое, по крайней мере, явственно должны были слышать. «Брось их, голубка, брось это все. Там у нас в долине доцветает акация. И сегодня и ты меня любишь, по-моему». Маруся поднялась. «Уйдем, Алеша. Отвезите меня куда-нибудь, где выстрелов не слышно». Он встал, ничего не говоря, опять такой милый, робкий, трогательный, каким я видел его несколько лет тому назад у матери Смолянки. Маруся оправляла зонтиком смявшееся легкое платье. Алексей Дмитриевич прощался. Нюта и Нюра, которому он, видно, сказал, что завтра уезжает, вежливо желали ему счастливого пути. Остальные присоединялись. Последним он подошел к Самойлу, сказал ему что-то любезное. Тот молча подал ему руку. Руницкий осторожно спустился несколько шагов по скату попрощаться с беглым нашим юристом, и все глядели туда. Вдруг мне бросилось в глаза изменившееся лицо Маруси. Она стояла поодаль и с раскрытыми губами, тяжело дыша, смотрела на Самойла так пристально, точно вдруг он чем-то приковал ее глаза. Но он и не глядел на нее, только стоял перед нею, освещенный фонарем с опущенными веками, квадратно, тяжело, мешковато, стоял, свесив руки, неуклюжий. Второсортный, так и одетый, нескладно и бездарно, как полагается аптекарю из местечка, не шевелился, не видно было дыхания, ни одна мышца не вздрагивала. Вокруг глаз у него было много мелких морщин, по бокам за недостриженными усами тоже. Много за 30 лет было ему по виду. Выражение сразу я никакого не прочел. Стоит просто человек молча и не глядит. Но вдруг я сообразил, что я уже глаз не могу оторвать от этого замкнутого, запечатанного лица. Если одно за другим, долгой дрессировкой воли, смести все, чем может выдать человек движение своей души, ждать не показывая, добиваться не рассказывая, срываться не моргая, ставить ставку молча, брать удачу молча и молча потерю, и так годами, тогда сложится у человека такое лицо, к которому не нужно выражение. Даже глаза не нужны. Достаточно глаз того, кто смотрит на это лицо. Уж он прочтет все, что там написано, и раз навсегда вытравлено, и раз навсегда въелось в самую ткань. Безучастное лицо и немое, как тяжелые дубовые ворота, которые недаром тяжелыми выстроил хозяин. Мертвое лицо. Как у дикарем отесанного фетиша, на которого, глядя, начинают биться в пене виноватые женщины. Такое мертвое, что я вдруг припомнил его собственное слово — мертвая хватка. «Отчего ж, покатайтесь», — сказал он просто, как будто она его спрашивала, можно ли. И, сказав это, не подымая глаз, отвернулся и пошел сесть на свое прежнее место с видом человека, дело которого сделано, распоряжения, какие нужны, отданы и будут выполнены точно. Можете ехать покататься, пожалуйста. Можете отпустить извозчика у ворот Прокудинской дачи и, пройдя среди мало еще населенных домиков, спуститься по заросшему обрыву к безлюдной долине, где и днем никто не бывает. А теперь ночь, пожалуйста. Как вы там привыкли проводить лунные или безлунные часы? До того Самойла нет дела. Давно и раз навсегда отстранил это он от своего сознания. Но на чем молча Самойло поставил штемпель «нет», тому не бывать. Мертвой хваткой впилось это «нет» тебе в душу и будет стоять между вами ледяною стеной. Ступайте, играть можно, Самойло не вмешивается, но игра остается игрой и ничем иным не будет. Мне никогда ничего не снится. Но в те годы я умел до того, как засну, сам себе рассказывать сны. В ту ночь пришел мне в голову такой сон. Завтра утром я встал и пошел в редакцию. У ворот Хама дал мне, конечно, понять, что не одобряет всего происшедшего, и меня тоже не одобряет, а на улице близ карантинной балки проехали мимо меня две телеги с поклажей, крытой редном. И из-под редна торчали синеватые голые руки и ноги. Вся редакция была в полном сборе, и шум еще слышен был на лестнице. Во сне я точно распределил, что говорит о вчерашнем беспартийный редактор, что передовик, он был народник, что фельетонист на серьезные темы, так его называли в отличие от меня, и был он искровец, и что репортеры пограмотнее. Только главного лица не было. Штроку рано телефонировали друзья из полиции, что есть иное сенсационное происшествие, о котором писать дозволяется. Там-то и там-то бери извозца и езжай. Наконец вернулся Штрок и сейчас же бросился писать, а вид у него был многозначительный. Мне он шепнул: «Читайте полоску за полоской, покуда я пишу. Вам будет особенно интересно. А зато вы мне поможете насесть на заведующего хроникой, чтобы хоть на этот раз не покалечил мне стиля». Я стал читать полоску за полоской с еще влажными последними строками. Так и есть. Самоубийство на Ланжероне. Младший помощник капитана в добровольном флоте. Семья, хорошо известная в Одессе. Отец был гласным эпохи Новосельского. Шрок писал мне это отчетливо, снилось. Незабвенной эпохи Новосельского, совпавшей с первой зарею всероссийской эпохи великих реформ. Тело в морской торговой форме найдено было сегодня на заре лодочником автономом Чубчиком в уединенной густо заросшей ложбине на полпути между Ланжероном и дачей Прокудина. Холодная рука несчастного еще сжимала в последней судороге смертоносный револьвер. По мнению полицейского врача, смерть последовала между третьим и четвертым часом ночи. Семен Позднюрко, дворник Прокудинской дачи, показал, что покойный подъехал к дачным воротам накануне вечером около 10 часов в обществе молодой дамы. Внешность обоих ему хорошо известна, так как погибший, столь трагически погибший моряк, проживал на даче прошлым летом с матерью и сестрами, и молодая дама нередко бывала у них. Приблизительно во 2 часу ночи Семена Позднюрку разбудил звонок, властный звонок. Моряк, над головой которого уже реяли крылья самовольной и безвременной смерти, приказал дворнику отпереть калитку, подсадил даму, выжидавшую за воротами дрожки, и она уехала. А тот, вручив Семену рубль, остался на даче и скрылся в тени развесистых аллей, чтобы никогда больше не вернуться. Что произошло между этими двумя участниками таинственной драмы от 10 до часу, останется навеки покрытым мраком неизвестности. Что произошло после отъезда молодой дамы, к сожалению, слишком ясно. На самом деле, конечно, это произошло не так, как у меня во сне. Слишком приличный был человек Алексей Дмитриевич, чтобы так уж явно для всех связать свой уход от жизни с Марусей. Коллеге Штроку вообще не пришлось о нем писать. Телеграфное агентство, и то через 4 месяца, сообщила о случайной гибели его где-то по пути в Бомбей. В бурю его смыло с палубы. А Маруся уже тогда была замужем и жила в Овидиополе.